В жизнь Самгина бесшумно вошел Миша. Он оказался исполнительным лакеем. Бумаги переписывал не быстро, но четко, без ошибок. Был молчалив и смотрел в лицо Самгина красивыми глазами девушки, покорно, даже как будто с обожанием. Чистенький, гладко причесанный, он сидел за маленьким столом в углу приемной, у окна во двор, и, приподняв правое плечо, засевал бумагу аккуратными, круглыми буквами. Попросил разрешения читать книги и, получив его, тихо сказал: «Покорно благодарю». За книгами он стал еще более незаметен. Никогда не спрашивал ни о чем, что не касалось его обязанностей, и лишь на второй или третий день после того, как устроился в углу, робко осведомился: «Клим Иванович, позвольте узнать, революция кончилась?» Вопрос был так неожидан, что Самгин, удивленно взглянув на юношу, повторил последнее слово: «Кончилось?» Но затем спросил: «Почему тебя интересует это?» «Так, просто», — не сразу ответил Миша и, опустив голову, добавил потише, оправдываясь: «Все интересуются». Самгин подумал, что парень глуп, и забыл об этом случае, слишком ничтожным для того, чтобы помнить о нем. Действительность усердно воспитывала привычку забывать о фактах, несравненно более крупных. Звеньями бесконечной цепи, следуя одно за другим, события все сильнее толкали время вперед, и оно, точно под гору катясь, изживалось быстро, незаметно. Газеты почти ежедневно сообщали об экспроприациях, арестах, военно-полевых судах, о повешенных налетчиках. Правительство прекращало издание сатирических журналов, закрывало газеты. Организации монархистов начинали действовать все более определенно террористически. Реакция, принимая характер мстительного, слепого бешенства, вызывала не менее бешеное, но уже явно слабеющее сопротивление ей. Все это Самгин видел, понимал, и в те часы, когда он слышал, читал об этом, это угнетало его. Но он незаметно убедил себя, что события уже утратили свой революционный смысл и создаются силою инерции. Они приняли характер сухой грозы. Молнии и грома очень много, а дождя нет. В то же время, наблюдая жизнь города, он убеждался, что процесс успокоения, как туман, поднимается снизу от земли, и что туман этот становится все гуще, плотнее. Особенно легко забывалось о действительности во время бесед с Мариной. Когда он спросил ее, что она думает по поводу экспроприации, она ответила, разглядывая ногти свои: «Не понимаю. Может быть, это признак, что уже кончен бой и начали действовать мародеры, а возможно, что революция еще не истратила всех своих сил. Тебе лучше знать», — заключила она, улыбаясь. «Ты как будто сожалеешь о том, что кончен бой?» — спросил Самгин. Она не ответила, заговорив о другом. «Слушай-ка, явился молодой Турчанинов. Надо бы на его утвердить в правах наследства на отрадное и ввести во владение, чувствуешь? Я похлопочу, чтоб в суде шевелились быстро. Лидия, кажется, решила купить имение». Посмеиваясь, состригая заусеницу на мизинце, она говорила немножко в нос, подражая Лидии: «У нее новая идея. Надобно, видишь ли, восстановлять культурные хозяйства. Фермеров надобно разводить. В согласии с политикой Столыпина». Постучав по лбу пальцем, как это делают, когда хотят без слов сказать, что человек глуп, Марина продолжала своим голосом, сочно и лениво: «Женщины, говорит, должны принимать участие в жизни страны как хозяйки, а не как революционерки. Русские бабы обязаны быть особенно консервативными, потому что в России мужчина – фантазер, мечтатель». Это было дома у Марины, в ее маленькой уютной комнатке. Дверь на террасу открыта. Теплый ветер тихонько перебирал листья деревьев в саду. Мелкие белые облака паслись в небе, поглаживая луну. Никель самовара на столе казался голубым. Серые бабочки трепетали и гибли над огнем. Шелестели на розовом абажуре лампы. Марина в широчайшем белом капоте. В широких его рукавах сверкают голые сильные руки. Когда он пришел, она извинилась. «Прости, что я так по-домашнему. Жарко мне. Толста немножко». Она провела руками по груди, по бедрам, и этот жест, откровенно кокетливый, гордый, заставил Самгина сказать с невольным восхищением: «Да чего ты красива!» «Разве? Смотри, не влюбись!» «А нельзя?» «Можно, да не надо», — сказала она удивительно просто, и этим вызвала у него лирическое настроение. С этим настроением он и слушал ее. «Недавно я говорю ей: чего ты, Лидия, сохнешь, выходила бы замуж, вот за Самгина вышла бы. Я, говорит, могу выйти только за дворянина, а подходящего нет. Подходящий — это такой, видишь ли, который не забыл исторической роли дворянства и верен триаде — православие, самодержавие, народность. Ну, я ей сказала: милая, ведь эдакому-то около 100 лет. Рассердилась». Самгину хотелось спросить ее о многом, но он спросил: что такое без бедов? Выбирая печенье из вазы, она взглянула на него, немножко прищурясь, и медленно, неохотно ответила: «Сам видишь, миру служить не хочет, себе не умеет». И тотчас же продолжала, но уже поспешно, как бы желая сгладить эти слова: «Смешной. Выдумал, что голуби его самые лучшие в городе. Врет, что какие-то премии получил за них, а премии получил трактирщик блинов. Старые охотники говорят, что голубятник он плохой и птицу только портит. Считает себя свободным человеком. Оно, пожалуй, так и есть, если понимать свободу как бесцельность. Вообще же он не глуп, но я думаю, что кончит плохо». Слушая плавную речь ее, Самгин привычно испытывал зависть. «Хорошо, — говорит она, — просто, ярко. У него же слова серые и беспокойные, как вот эти бабочки над лампой». А она снова говорила о Лидии, но уже мелочно, придирчиво. О том, как неумело одевается Лидия, как плохо понимает прочитанные книги, неумело правит кружком взыскующих града. И вдруг сказала: «Люди интеллигентного чина делятся на 2 типа. Одни качаются, точно маятники, другие кружатся, как стрелки циферблата, будто бы показывая утро, полдень, вечер, полночь. А ведь время-то не в их воле. Силою воображения можно изменить представление о мире, а сущность-то не изменишь». Связи между этими словами и тем, что она говорила о Лидии, Самгин не уловил. Но слова эти как бы поставили пред дверью, которую он не умел открыть. И вот она сама открывается. Он молчал, ожидая, что сейчас Марина заговорит о себе, о своей вере, мироощущении. «Рабочие хотят взять фабрики, крестьяне — землю. Интеллигентам хочется власти», — говорила она, перебирая пальцами кружево на груди. «Все это, конечно, и нужно, и будет. Но ведь таких, как ты, удовлетворит ли это?» Самгин промолчал, рассматривая на огонь вино в старинной хрустальной рюмке. Вино золотистое, как ее глаза. В вопросе Марины он почувствовал что-то опасное для себя. Задумался, что? И вдруг понял, что если он сегодня здесь заговорит о себе, он скажет что-то похожее на слова, сказанные ею о безбедове. Это очень неприятно удивило его, и, прихлебывая вино, он повторил про себя: «Миру служить не хочет, себе не умеет. Свобода — бесцельность». Поправив очки, он внимательно, недоверчиво посмотрел на нее. Но она все расправляла кружева, и лицо ее было спокойно. Глаза задумчиво смотрели на мелькание бабочек. Потом она стала отгонять их, размахивая чайной салфеткой. «Сколько их налетело, а если дверь закрыть, душно будет?» Лирическое настроение Самгина было разрушено. «Ждать нечего, О себе эта женщина ничего не скажет. Он встал. Когда она, прощаясь, протянула ему руку, капот на груди распахнулся. Мелькнул розоватый прозрачный шелк рубашки и как-то странно, воинственно напряженные груди. «Ой», — сказала она, запахивая капот. Тут Самгин увидел до колена ее ногу в белом чулке. Это осталось в памяти, не волнуя, даже заставило подумать неприязненно. Точно каменная, вероятно, и на тело скупа, так же, как на деньги. Но по отношению к нему она не скупилась на деньги. Как-то сидя у него и увидав пакеты книг, принесенные с почты, она сказала: «А много ты на книги тратишь?» И дружески спросила, не увеличить ли оклад тебе. Он отказался, а она все-таки увеличила оклад вдвое. Теперь, вспомнив это, он вспомнил, что отказаться заставило его смущение, недостойное взрослого человека. Выписывал и читал он по преимуществу беллетристику русскую и переводы с иностранных языков. Почему-то не хотелось, чтобы Марина знала это. Но серьезные книги утомляли его. Обильная политическая литература и пресса раздражали. О либеральной прессе Марина сказала: «Кричит, как истеричка, от которой ушел любовник. А любовник-то давно уже надоел ей». Через двое суток Самгин сидел в саду, уступив просьбе Безбедова посмотреть новых голубей. Безбедов торчал на крыше, держась одной рукой за трубу, балансируя помелом в другой. Нелепая фигура его в неподпоясанной блузе и широких штанах была похожа на бутылку, заткнутую круглой пробкой в форме головы. В мутном, горячем воздухе невысоко и лениво летало штук 10 голубей. Безбедов рычал и свистел, но вот он наклонился вниз, как бы готовясь спрыгнуть с крыши, мрачно спросил «Меня?» и крикнул «Клим Иванович, к вам пришли!» Пришла Марина, и с нею невысокий, но сутуловатый человек в белом костюме с широкой черной лентой на левом рукаве, с тросточкой под мышкой, в сероватых перчатках, в панаме, сдвинутой на затылок. Лицо смуглое, мелкие черты его приятны. Горбатый нос, светлая, остренькая бородка и закрученные усики напомнили Самгину одного из трех мушкетеров. «Знакомьтесь», — сказала Марина, — «Турчанинов, Самгин». Турчанинов рассеянно сунул Самгину длинную кисть холодной руки. Мельком взглянул на него светло-голубыми глазами и в полголоса удивленно спросил, что делает этот человек на крыше. Марина, объяснив род занятий, Безбедова крикнула: «Валентин, распорядитесь, чтоб дали чаю». В приемной Самгина Марина объяснила, что вот Всеволод Павлович предлагает взять на себя его дело по утверждению в правах наследства. «Да, пожалуйста, я вас очень прошу», — слишком громко сказал Турчанинов, и у него покраснели маленькие уши без мочек, плотно прижатые к черепу. «Я потерял правильное отношение к пространству», — сконфуженно сказал он, обращаясь к Марине. «Здесь все кажется очень далеким, и хочется говорить громко. Я отсутствовал здесь 8 лет». Подтянув фланелевые брюки, он спрятал ноги под стул и сказал, улыбаясь приятной улыбкой: «Я счастлив, что снова здесь». Марина сказала: «Хорошо бы побывать в Париже». «Это очень просто», — сообщил Турчанинов. «Это действительно лучший город мира, а Франция — это и есть Париж». Все, что говорил Турчанинов, он говорил совершенно серьезно, очень мило и тем тоном, каким говорят молодые учителя, первый раз беседуя с учениками старших классов. Между прочим, он сообщил, что в Париже самые лучшие портные и самые веселые театры. «Я видел в Берлине театр Станиславского, очень оригинально, но, знаете, это слишком серьезно для театра и уже не так театр, как...» Приподняв плечи, он развел руками и нашел слово: «Армия спасения. Знаете, генерал Буц и старые девы поют псалмы, призывая каяться в грехах. Я говорю не так?» Снова обратился он к Марине. Она ответила оживленно и добродушно. «О, нет, нет, это очень интересно». Самгин не верил ее добродушию и ласково поощряющей улыбке. А Турчанинов продолжал, все более увлекаясь и точно жалуясь несильным, тусклым тенорком. «И эти босяки, вагабонд!» «Бродяги, французский». «Конечно, я демократ, во Франции все демократы, а здесь я чувствую себя народником, хотя моя мать француженка. Но почему босяки? Я думаю, что это даже вредно. Искусство должно быть эстетично. Станиславский в грязных лохмотьях. Какой-то чудак дядя Ваня стреляет в спину профессора. За что? Этого нельзя понять. И не попадает в двух шагах. Печальный пьяница декламирует Беранже. Это ужасно старо, Беранже. Во Франции он забыт. Вообще французы никогда не поймут этого. Они знают, что все уже сказано, и дело только в том, чтобы красиво повторить знакомое. «Форма!» — воскликнул он, подняв руку, указывая пальцем в потолок и заглядывая в лицо Марины. «Мысли, пардон, как женщины. Они не очень разнообразны, и тайна их обаяния в том, как они одеты». Он замолчал, вздохнув облегченно, видимо, довольный тем, что высказал все, что тяготило его. Миша позвал к чаю. Марина и парижанин ушли. Самгин остался и несколько минут шагал по комнате, встряхивая легкие слова парижанина. Когда он пришел к Безбедову, Марина разливала чай, а Турчанинов говорил Валентину. «Союз Москвы и Парижа – величайшая заслуга Александра Третьего пред миром. Во Франции это понимают лучше, чем у нас». «Нам понимать некогда, мы все революции делаем», – откликнулся Безбедов, качая головой. Белые глаза его масляно блестели. Лоснились волосы, чем-то смазанные. На нем была рубашка с мягким воротом. С подбородка на клетчатый галстук капал пот. «Революция — великое прошлое французов», — сказал Турчанинов и облизнул свои бледно-розовые губы анемичной девушки. Марина сообщила Самгину, что послезавтра утром решено устроить прогулку в Отрадное. Поедет она, Лидия, Всеволод Павлович. Приглашают и его. Самгин молча поклонился. Она встала, Турчанинов тоже хотел уйти, но Валентин с неожиданной горячностью начал уговаривать его. «Город пустой, смотреть в нем нечего. А вы бы рассказали мне о Париже. Останьтесь, вина выпьем». Турчанинов поцеловал руку Марины и остался. А она, выйдя на крыльцо, сказала Самгину, провожавшему ее. «Забавный какой мальчуган. Ты послушай, что он Валентину наговорит, потом расскажешь мне, смеяться будем. Ну, до свидания, хмурый человек. Фу-фу, жара какая». Она ушла. Самгин постоял на крыльце, послушал. Из открытого окна доносился торопливый тенорок гостя, но слова звучали невнятно. Идти к Безбедову не хотелось, не идти было бы невежливо. Он закурил и вошел. На него не обратили внимания. Турчанинов сидел спиною к двери, Безбедов боком. Облокотясь о стол, запустив пальцы одной руки в лохматую гриву свою, другой рукой он подкладывал в рот винные ягоды, медленно жевал их, запивая глотками мадеры, и смотрел на Турчанинова с масляной улыбкой на красном лице. А тот, наклонясь к нему, держа стакан в руке, говорил: «Языческая простота. Я сижу в ресторане с газетой в руках. Против меня за другим столом очень миленькая девушка. Вдруг она говорит мне: вы, кажется, не столько читаете, как любуетесь моими панталонами». Она сидела, положив ногу на ногу. «Черт!» — пробормотал Безбедов. «Это называется без лишних слов». «О нет, вы ошибаетесь!» — весело воскликнул Турчанинов. «Это была не девушка для радости, а студентка Сорбонны, дочь весьма почтенных буржуа. Я потом познакомился с ее братом, офицером». Безбедов тихонько и удивленно свистнул. Он качался на стуле, гримасничал, хрипел и потел. Было ясно, что ему трудно поддерживать беседу, что он не имеет вопросов. Очень сконфужен этим и ест ягоды для того, чтоб не говорить. А Турчанинов увлеченно рассказывал. Идут по бульвару мужчина и дама. Мужчина заходит в писсуар, и это нисколько не смущает даму. Она стоит и ждет. Безбедов фыркнул. Да, по-русски это смешно и немножко свинство, но у них только естественно. Вообще французам совершенно не свойственно лицемерие. Со двора в окно падали лучи заходящего солнца, и все на столе было как бы покрыто красноватой пылью. А зелень растений на трильяже неприятно почернела. В хрустальной вазе по домашнему печенью ползали мухи. «Да, живут люди», — сипло вздохнул Безбедов. «А у нас вот то война, то революция». «Это ужасно», — сочувственно откликнулся парижанин. «И все потому, что не хватает денег. А мадам Муромская говорит, что либералы против займа во Франции. Но послушайте, разве это политика? Люди хотят быть нищими». Во Франции революцию делали богатые буржуа против дворян, которые уже разорились, но держали короля в своих руках. Тогда как у вас, то есть у нас, очень трудно понять, кто делает революцию. Безбедов взмахнул головою и захохотал, хлопая по коленям ладонями, всхрапывая. «Вот именно, кто?» Турчанинов подождал, когда Валентин отсмеялся, и сказал, как будто уже обиженно. «Мое мнение, революции всегда делаются богатыми». «Ясно!» — вскричал Безбедов. Самгин незаметно вышел из комнаты, озлобленно думая. «Эта жирная свинья притворяется. Он прекрасно видит, что юноше приятно поучать его. Он не только сам карикатурен, но делает карикатурным и того, кто становится рядом с ним». После того, что сказала о Безбедове Марина, Самгин почувствовал, что его антипатия к Безбедову стала острее, но не отталкивала его от голубятника, а как будто привлекала к нему. Это было и неприятно, и непонятно. Через день утром он покачивался в плетеной бричке по дороге в Отрадное. Еще роса блестела на травах, но было уже душно. Из-под ног пары толстых пегих лошадей взлетала теплая едкая пыль. Крепкий запах лошадиного пота смешивался с пьяным запахом сена и отравлял тяжелой дремотой. По сторонам проселочной дороги, на полях, на огородах шевелились мужики и бабы. Вдали, в мареве, колебалось наивное кружево монастырской рощи. Бричка была неудобная, на жестких рессорах. Самгина неприятно встряхивала. Он не выспался и был недоволен тем, что пришлось ехать одному. Его место в коляске Марины занял Безбедов. За кучера сидел на козлах бородатый, страховидный дворник Марины и почти непрерывно беседовал с лошадями. Голос у него был горловой, в словах звучало что-то похожее на холодный, сухой свист осеннего ветра. И при этом неестественно красное лицо, точно со лба, щек, содрана кожа. Густая темная борода кажется наклеенной. Еще в городе, садясь в бричку, Самгин подумал, какое свирепое лицо. А выехав за город, спросил, «Вы откуда родом?» «Из Гурьева. Есть такой городок на Урал-реке. Раньше Яицком звался». «Казак?» «Казак, только давно отбился от войска». «Почему?» «Да, так не полюбилось». Спрашивать еще о чем-то Самгин не захотел, а казак, помолчав, пробормотал. «Оно, конечно, что не люби, все промежду пальцев, не ухватишь». «Это я слышал или читал», — подумал Самгин, и его ударила скука. «Этот день, зной, поля, дорога. Лошади, кучер, и все-все вокруг он многократно видел. Все это сотни раз изображено литераторами, живописцами». В стороне от дороги дымился огромный исток сена. Серый пепел сыпался с него. На секунду вспыхивали, судорожно извиваясь, золотисто-красненькие червячки. Отовсюду из черно-серого холма выбивались курчавые синие струйки дыма. А над снегом дым стоял беловатым облаком. «Подожгли?» — спросил Самгин. «Обязательно подожгли». «Что, в прошлом году сильно бунтовали здесь?» Казак ответил не сразу. «Тут мужик богатый, бунтовать некому». Самгин усмехнулся, вспомнив слова Турчанинова. «Все было, все сказано». «И всегда будет жить на земле человек, которому тяжело и скучно среди бесконечных повторений одного и того же». Мысль о трагической позиции этого человека заключала в себе столько же печали, сколько гордости, и Самгин подумал, что, вероятно, Марине эта гордость знакома. Было уже около полудня, зной становился тяжелее, пыль горячей. На востоке клубились темные тучи, напоминая горящий исток сена. «Вот и отрадное, видать», — сказал кучер, показывая кнутовищем вдаль, на холм. Там, прижимаясь к небольшой березовой роще, возвышался желтый дом с колоннами. Таких домов Самгин видел не менее десятка вокруг Москвы. О десятках таких домов читал. Через четверть часа потные лошади поднялись по дороге, размытые дождями, на пригорок, в теплую тень березовой аллеи. Потом остановились у крыльца новенького, украшенного резьбой, деревянного домика в один этаж. Над крыльцом дугою изгибалась большая затейливая вывеска. На белом поле красной и синей краской были изображены мужик в странной позе. Он стоял на одной ноге, вытянув другую вместе с рукой над хомутом. За хомутом два цепа. За ними большой молоток. Дальше что-то непонятное и девица с парнем. Пожимая друг другу руки, они целовались. Под фигурами маленькие буквы говорили «Контора». И Самгин догадался, что фигуры тоже изображают буквы. Из окна конторы высунулось бледное, чернобородое лицо Захария и исчезло. Из-за угла вышли четверо мужиков. Двое, не торопясь, сняли картузы. Третий, высокий, усатый, только прикоснулся пальцем к соломенной шляпе, нахлобученной на лицо. А четвертый, лысый, бородатый, счастливо улыбаясь, сказал звонко: «С приездом!» «И это было», — механически отметил Самгин, кланяясь мужикам и снимая пыльник. С крыльца сбежал Захарий, подпоясывая белую рубаху, укоризненно говоря мужикам: «Ну что вы сразу? Дайте вздохнуть человеку!» Он подхватил Самгина под локоть. «Пожалуйте в дом, там приготовлена трапеза». И, проходя мимо казака, сказал ему вполголоса: «Поглядывай, Данила, я сейчас Васю пришлю». И тихими словами оправдал свое распоряжение. «Народ здесь ужасающий, Клим Иванович, чумовой народ!» В дом прошли через кухню. У плиты суетилась маленькая толстая старушка с быстрыми, очень светлыми глазами на темном лице. Вышли в зал, сыроватый и сумрачный, хотя его освещали два огромных окна и дверь, открытая на террасу. Большой овальный стол был нагружен посудой, бутылками, цветами, окружен стульями в серых чехлах. В углу стоял рояль, на нем чучело филина и футляр гитары. В другом углу два широких дивана, и над ними черная картина в золотых рамах. Вошла тоненькая, стройная девушка с толстой косой, принесла стеклянный кувшин молока и быстро исчезла. Ушел и Захарий, сказав: «Вот отдохните, умыться через кухню». Самгин с наслаждением выпил стакан густого холодного молока, прошел в кухню, освежил лицо и шею мокрым полотенцем, вышел на террасу и, закурив, стал шагать по ней, прислушиваясь к себе, не слыша никаких мыслей, но испытывая такое ощущение, как будто здесь его ожидает что-то новое, неиспытанное. Под ногами поскрипывали половицы. Из щелей между ними поднимался запах сырой земли. Было очень тихо. Лестница террасы спускалась на полукруглую площадку. Она густо заросла травой,

Напрягая слух, он уловил шорох листвы деревьев в парке и вспомнил, что кто-то из литераторов приписал этот шорох движению Земли в пространстве. Глупо, но вспоминать не значит выдумывать. Книга — реальность, ею можно убить муху. Ее можно швырнуть в голову автора. Она способна опьянять, как вино, и женщина.